Дамы постарались утихомирить Данелена и, желая переменить разговор, стали его расспрашивать о дочерях. Он сообщил, что Люси сейчас в Маршьене, поет со своей подругой, Жанна рисует голову старого нищего. Но рассказывал это господин Денлен, очень рассеянно, не спуская глаз с директора, который поглощен был чтением депеш и совсем позабыл о гостях. За этими тонкими листочками телеграфных бланков господин Денлен чувствовал Париж, приказы правления, от которых все зависело в начавшейся забастовке, и он не мог удержаться, заговорил о том, что его мучило. «Ну, что же вы будете делать?» Вдруг спросил он. Господин Энбо, вздрогнув, оторвался от депеш, но ответил весьма уклончиво. «Посмотрим. Вам-то хорошо, у вас сил достаточно. Вы можете ждать», — высказывал вслух свои мысли господин Денолен. «Но мне конец, если забастовка захватит Ван Дам. Хоть я и заново переоборудовал Жан Барт, но мне с одной единственной шахтой можно выкарабкаться только при условии бесперебойной добычи. Эх, не сладко мне придется, уверяю вас». Эта невольная исповедь, видимо, поразила господина Энбо. Он слушал, и в голове его зарождался некий план. «Если забастовка обернется для компании плохо, почему бы не воспользоваться ею? Пусть у соседа дела идут все хуже и хуже, он разорится, а тогда можно купить у него концессию за гроши. Вот вернейшие средства вновь войти в милость к правлению. Оно уже давно мечтает завладеть Ван Дамом». «Если Жан Барт для вас такая обуза, — заметил он, смеясь, — почему же вам не уступить нам шахту?» Но Денлен пожалел, что разоткровенничался. Он воскликнул: «Ни за что!» Все посмеялись над его бурным негодованием, а за десертом позабыли, наконец, о забастовке. Шарлотка с яблоками, украшенная меренгами, вызвала всеобщие похвалы. Затем лакомясь ананасом, который тоже признан был изумительным, дамы обсуждали изысканные кулинарные рецепты. Тонкий и обильный завтрак, за которым все чувствовали себя так непринужденно, завершился фруктами, грушами и виноградом. Оживившись, все говорили разом, а тем временем лакей разливал по бокалам рейнвейн вместо шампанского, слишком заурядного вина. Дружеская атмосфера, царившая за десертом, благоприятствовала планам женитьбы Поля на Сесиль. Тетушка бросала на него весьма красноречивые взгляды, и он принялся любезничать с Григуарами, стараясь вновь завоевать их симпатию после того, как напугал их своими рассказами о грабежах. На мгновение у господина Энбо при виде такой тесной близости между его женой и племянником опять возникло страшное подозрение, ведь они словно касались друг друга взглядами, которые он перехватывал. Но вновь его успокоила мысль о браке, подготовлявшемся на его глазах. Лакей подал кофе, и вдруг прибежала перепуганная горничная. «Пришли, пришли!» Это явилась делегация. Хлопнули двери. По всем комнатам словно пронеслось ледяное веяние ужаса. «Проведите их в гостиную», — сказал господин Энбо. Сотрапезники растерянно, тревожно переглядывались. Все молчали. Затем вздумали было продолжить шутливую болтовню, делали вид, что хотят рассовать по карманам оставшийся сахар. Говорили, что надо бы спрятать столовое серебро. Но с лица самого господина Энбо не сходило озабоченное выражение, и постепенно смех умолк, громкие возгласы сменились шушуканьем, а за стеной раздавались тяжелые шаги делегатов, которые, входя в гостиную, топтали ковер своими грубыми башмаками. Госпожа Энбо сказала мужу, понизив голос: «Надеюсь, вы выпили кофе?» «Разумеется», — ответил он, — «пусть подождут». Он нервничал и, делая вид, что занят только своей чашкой, прислушивался к шуму в гостиной. Поль и Сесиль встали из-за стола, и Поль уговорил девушку посмотреть в замочную скважину. Они тихонько перешептывались, стараясь подавить смех. «Видите их? Да, вижу какого-то толстяка, а за ним стоят еще двое пониже ростом. Ну как? Мерзкие физиономии, правда? Да нет, очень славные.